Глава 21. Когда я выходил из офиса, активировав заклятие невидимости, к нему как раз подъехало несколько черных внедорожников, из которых высыпал самый разный народ. Были тут и вроде как спецназовцы в бронежилетах и с автоматами, и волхвы в ритуальных робах, и просто какие-то странные мужики с озабоченными физиономиями. Автоматчики заняли позицию возле входа. Они переговаривались о чем-то друг с другом по рациям со скрытыми наушниками. Не из-за какой-то необходимости, а скорее чисто из-за шалости, я подошел к двоим и выдернул крошечные динамики прямо из ушей. Один из боевиков лишь досадливо цокнул языком, засовывая наушник обратно. Второй же настороженно огляделся и, видимо, не обнаружив ничего подозрительного, тоже вставил наушник обратно, после чего ушел занимать позицию справа от входа. Я покачал головой, потом вышел на улицу и прошел пару кварталов, прежде чем подойти к незнакомому мужику, который как раз закончил парковаться. «Довези до аэропорта», — приказал я. «Хорошо», — безропотно кивнул мужик, возвращаясь за руль. Доехали мы быстро. Утром на выезд из города пробок было относительно мало. После прибытия, разумеется, я приказал мужику забыть про меня и заодно придумать убедительную причину, по которой ему срочно понадобилось в аэропорт. Чтобы улететь, не снимая заклятия невидимости, пришлось повозиться. Для начала я нашел состоятельного пассажира, с помощью которого купил билет бизнес-класса до Москвы через приложение в его смартфоне. Потом, на контроле, я убедил службу безопасности, что это именно он изображен на документах, которые я продемонстрировал. Хотя, конечно же, и посадочный, и паспорт были всего лишь рекламными флаерами, которые я подобрал возле ближайшей урны. Во время перелета, когда я уже спокойно задремал, лишенный назойливого внимания, одна из ушлых стюардесс едва не пересадила на мое место, которое посчитала свободным, пассажира из эконома. Пришлось потратить немного усилий на то, чтобы отменить эту сомнительную сделку. Я даже некоторое время раздумывал, не наказать ли ее, но в конце концов не стал. Каким-то образом почувствовал, что деньги ей нужны были не просто так, так что вместо этого я убедил пассажира, что он долетел до столицы в бизнесе со всем возможным комфортом, не зря потратив деньги. Отец появился в аэропорту как раз тогда, когда я выбирал для себя очередной транспорт. «Давай на аэроэкспрессе», — сказал он. «Так надежнее. Они будут искать следы магического воздействия». «Кто они?» — уточнил я. «Гвардейцы, конечно», — вздохнув, ответил он. «Ты ведь уже понял, что вся гвардия на тебя охотится». «Что с Любомиром?» — спросил я, возвращаясь обратно в терминал, чтобы сесть на поезд. «Уже все в порядке. Он будет ждать тебя в центре. Ресторан «Сахалин». «Почему именно там?» — удивился я. «Спецобслуживание», — ответил отец. «Его посадили под плотный колпак, так что это... был единственный способ свести вас, не вызывая подозрений. Наследник Уваровых празднует день рождения». «Вот как?» «Его родственники что-то заподозрили», — добавил старый граф. «Мы сделали все возможное, чтобы эти подозрения развеять, но, в общем, тебе нужно будет его вытащить оттуда». «Ясно», — кивнул я. «А чего сам не сбежал?» «Потому что среди нас только ты, великий волх», — сказал отец. Мне послышалось, или в его голосе прозвучали оттенки гордости. Меня накрыло странное чувство. Я даже остановился. «Что?» — забеспокоился дух. «Нет, ничего», — я мотнул головой. «Все еще привыкаю жить в новом мире». После этого я двинулся дальше по коридору, обходя контроль службы безопасности. Отец некоторое время стоял на месте, удивленно глядя мне вслед. На вечеринку я попал без приглашения. Я быстро привык к этой своей возможности и уже считал ее чем-то само собой разумеющимся. В холле гостиницы, на крыше которой располагался ресторан, было пусто. Лишь возле лифтов сидела пара волхвов и вооруженных охранников. Гости подтягивались медленно. Их встречал распорядитель во фраке. Я поднялся в лифте вместе с пожилой дамой в странном платье, покрытом блестками и перьями, и ее более молодой родственницей. Дочкой или даже внучкой. Во время подъема они молчали. Лишь младшая украдкой поглядывала на себя в зеркало, напрягая уголки губ, видимо, чтобы проверить, насколько заметными становятся наметившиеся морщинки. К моменту моего появления народу собралось уже много. Они ходили между залом, где вовсю работали кондиционеры, и открытой площадкой, где жарило яркое солнце. Любомир нашелся на свежем воздухе. Он стоял в тени большой пальмы возле прозрачной стены на краю площадки и смотрел на город. «Привет», — сказал я, снимая для него заклятие невидимости. «Каким-то образом я научился делать это сам, не заглядывая в книги». Любомир огляделся. Убедился, что за нами никто не смотрит, после чего ответил. «Привет. Отец тебе уже рассказал, что к чему?» «В общих чертах? Тогда ты знаешь, что меня, в общем, спалили. Только доказать пока ничего не могут. Родовому волхву силушки не хватило. Они задумали пригласить Живорода, волхва Уваровых. Он будет ждать меня после мероприятия, так что надо валить, сам понимаешь», — вздохнул Любомир. «Хорошо», — кивнул я, искоса поглядев на отца, который наблюдал за нашим разговором. «А вы обсуждали, что дальше-то делать?» Любомир едва заметно пожал плечами. «Для начала вам выжить надо», — вставил отец. «Вам обоим». В этот момент над крышей поплыл перезвон колокольчиков. Я нервно огляделся. Что это может быть? Скрытый сигнал тревоги? «Все гости собрались», — ответил Любомир. «Сейчас будет вручение подарков. Надо пройти внутрь. После этого можно затеряться, народ начнет праздновать». «Ну, пойдем тогда», — ответил я. «Еще момент», — прошептал Любомир, когда мы двинулись в сторону крытой части ресторана. «Мне удалось кое-что выяснить насчет изгнания родовых духов». «И что же?» — заинтересовался я. Но в этот момент к нам подошла одна из дам, с которыми я ехал в лифте, та, что помоложе. Она состроила Любомиру глазки и, облизав надутые губы, спросила. «Изяслав, вы не подскажете, какая сегодня очередность? Я подготовила отличный сюрприз наследнику и хотела бы, чтобы вы тоже насладились моментом его вручения. Я вам в некотором роде благодарна за наводку». Она улыбнулась, продемонстрировав фарфоровые зубки. Любомир украдкой взглянул на меня, потом ответил. «Честно говоря, понятия не имею». «А давайте пойдем вместе, пока лучшие места не заняли». После этого мадам подхватила Любомира под руку и повела его в глубину зала, где был установлен невысокий помост, на котором распорядитель уже анонсировал поздравляющих. По глазам брата было понятно, что он тяготится компании дамы, однако сделать в тот момент ничего было нельзя. По крайней мере, не привлекая внимания. Поток поздравляющих на сцене шел своим чередом. Подарки были разными. Было заметно, что дарящие не привязывались к материальной ценности, что легко объяснимо, учитывая их социальный статус. Попадались и золотые яйца стоимостью в миллионы, и какие-то папирусы, и древние кумиры, и книги. Я даже расслабился, ожидая конца этих формальностей. Как выяснилось, зря. «Подарок от сиятельной княгини Милородовой», — анонсировал распорядитель. «Девочка-смерть с задатками высшего волхва». Служащие вывели на сцену девочку, ту самую, которую мы спасли от Изяслава. Любомир посмотрел на меня. В его глазах плясали молнии. Было видно, что он едва сдерживается, чтобы не взорваться прямо сейчас. Дама, которая стояла рядом с ним, по-змеиному улыбалась, с огромным удовольствием считывая его реакцию. «Дальше терпеть нельзя», — пробасил отец, возникший рядом со мной. «Если можешь действовать, действуй». Я не задумывался о том, как. Просто в груди вдруг возникла жгучая потребность показать этим людишкам, которые возомнили себя всемогущими хозяевами мира, их подлинное место. Будто что-то черное и могучее налилось во мне. Дневной свет за окнами померк, и я начал осознавать свои подлинные возможности. Я проявился прямо перед носом лыбящейся ведьмы. «Все имеет свою цену», — произнес я. В ее мутных глазках мелькнул испуг, потом внезапное торжество. «Ах да, они ведь, должно быть, думают, что загнали меня в очередную ловушку, не представляя, что попали в нее сами». «Действуй, брат», — сказал я, коснувшись плеча Любомира. «Не знаю как, но я точно знал, что передаю ему часть своей силы и возможностей, и он это почувствовал. В его глазах зародились молнии, на этот раз самые настоящие. Они за пару секунд набрали мощность и обрушились энергетическим потоком на его соседку. Из ее глаз даже не успело исчезнуть торжествующее выражение. Пахнуло паленым мясом, и обгорелое тело рухнуло на вычищенный пол». Аристократы, присутствующие на мероприятии, разом колыхнулись, будто подаваясь невидимой волне. После этого на сцене показался Живород. Теперь я мог разглядеть его куда лучше, чем тогда, в саду. Он был похож на огромную жабу с человеческими глазами и крохотным сплющенным носом. Он посмотрел мне в глаза. Я спокойно выдержал взгляд. Потом он поднял над головой руки, и остальные присутствующие сомкнулись, образовав концентрические круги вокруг меня и Любомира. «Остановись, черный дух!» — заявил он. Его голос удивительно напоминал кваканье. Над людьми начала подниматься черная дымка, медленно конденсируясь в неприятную, слизкую сущность, которая повисла под потолком в центре помещения. Чем-то она напоминала ту черную пакость, которую уже пытались против меня использовать, только в этот раз она была более хитрой и сложной. Еще я почувствовал, что люди вокруг меня умирают, медленно, испытывая тихие мучения. Несколько сердец уже перестало биться. Вероятно, живорот и те, кто стоял за ним, предполагали, что я снова использую чистую силу, но я поступил иначе. Взмахнув рукой, я заставил время течь медленнее. Потом приблизился к волхву. Тот, почуяв мое движение, попытался опустить руки, чтобы поставить какую-то защиту, но не успел. Я уже был возле него. Сразу после этого я внимательно пригляделся к его телу. Обнаружил тонкий вьющийся узор сложного заклятия, которое высасывало силы из собравшихся аристократов. Эта штуковина оказалась замысловатой и не давала проявиться охранным духом других родов, иначе все это предприятие было бы невозможно. Я разорвал ее руками, проникнув в волхву внутрь груди. Черная дымка под потолком мерзко заверещала, после чего начала распадаться на фрагменты. Кто-то из людей закричал. Время вернулось к нормальному течению. Живорот сделал выпад в мою сторону, ударив меня в солнечное сплетение. В его руке был тонкий стилет, смазанный ядом. Я это почувствовал. «Замри!» — приказал я ему. И он подчинился. После этого я использовал заклятие невидимости для себя, Любомира, Живорода и девочки, которая в полубессознательном состоянии так и стояла на сцене. Все вчетвером мы пошли к лифтам, и нас никто не пытался остановить в наступившей суматохе. По дороге мы несколько раз меняли машины и водителей. Живорот отчаянно сопротивлялся, но не мог противостоять моим простым заклятиям. Я привез его в родовое поместье. Почему-то мне показалось это правильным. Мы прошли в сад, а затем на семейное капище. Девочку я посадил на траву и наложил легкое сонное заклятие. Когда все закончится, я займусь ей, конечно, но сейчас она должна просто выжить. На капище не было идола Чернобога. Что ж, самое время его поставить. Используя магию, я обточил один из крупных дубов возле входа, соорудив мощного кумира. Любомир и отец наблюдали за моими действиями, не вмешиваясь, разве что старый князь одобрительно кивал головой. «Что ты задумал?» — спросил Живорот после того, как я вернул ему способность говорить. «Меня ищут и скоро найдут!» «Ты треба для Чернобога», — спокойно сказал я. «Как ты смеешь?» — прошипел Волх. «Это не я смею. Посмотри, разве ты сам не чувствуешь?» — спросил я. Волф побледнел и впервые за все время перестал сопротивляться. «У тебя есть шанс остаться в Яве и потом уйти очищенным», — сказал я. «Признайся, что вы сотворили?» «Ты не понимаешь», — запнувшись, ответил Волф. «Отступись. То, что ты творишь, — это измена. Тебе не уйти. Твой род будет не просто уничтожен, он будет навеки проклят». «Велимир, посмотри», — неожиданно вмешался брат. Он указал на установку, которую Живорот с помощниками монтировали в саду для того, чтобы найти родовые документы. Я пригляделся, но не увидел ничего подозрительного. «Я только теперь понял», — продолжал брат. «Это ведь не новая штуковина. Они использовали ее раньше, только инвертировали. Раньше она использовалась как абсолютный усилитель заклятия сокрытия. Посмотри, вот фокус, он же переставлен ровно наоборот». Я посмотрел на брата, потом на Живорода. Судя по выражению его глаз, открытие брата имело большое значение. Но какое именно? «И что это должно значить?» — спросил я. «То, что они с ее помощью скрывали подготовку к атаке на наш дом», — за брата ответил отец. «Верно», — кивнул Любомир. «Это значит, что следы все еще могут быть прямо здесь, возле нашего поместья. И ты, Велимир, можешь их проявить. Ты ведь сильнее этой штуковины. И знаешь, что там что-то должно быть». «Как смеете вы!» — попытался вмешаться вдруг осмелевший Живорот, но я небрежно закрыл ему рот. Потом начал оглядываться. Как могли выглядеть эти самые следы подготовки, о которых говорил Любомир? И тут я увидел, будто со стороны все наше поместье окружено скрытыми кумирами Чернобога. Возле каждого ров, который наполняли кровью до краев и сожженные тела множества человеческих треб. Я начал считать, но быстро сбился. «Ох!» — вырвалось у меня. «Черное колдовство, которое свет не видывал еще со времен сотворения мира!» — с гневом сказал отец. «Слишком сильный поток, слишком много страданий и человеческих жизней в фокусе», — проговорил Любомир. «Так они забрали наших духов до самых дальних лугов Нави, а может и дальше. Неудивительно, что я не смог быстро вернуться». Он подошел к лежащему на земле живороду. Тот вращал глазами и силился что-то сказать. «Это треба угодное Чернобогу», — уверенно сказал я, глядя на волхва. «Возможно, ты и прав», — ответил отец, стараясь заглянуть мне в глаза. «Но я не понимаю, почему». «Он здесь. Он незримо присутствует», — заметил Любомир. «Я чувствую». «Верно», — кивнул старый граф. В этот момент я вдруг ощутил движение на главной подъездной дороге к поместью. Используя магические способности, пригляделся и обомлел. К нам мчался на полной скорости кортеж самого владетеля с подобающей свитой и всеми скрытыми от посторонних глаз атрибутами, о которых только можно было подумать. «Это он?» — спросил брат, глядя на меня. «Он сам пожаловал. Ты чувствуешь?» «Да», — кивнул я. «Я чувствую». После чего я вернулся к подготовке ритуала, установив кумир Чернобога на родовом капище чуть в стороне от главных фамильных богов. «Если он желает спасти своего слугу, то пускай пробует сам, лично», — думал я. Живорот бился на земле у подножья кумира. Я специально не стал лишать его подвижности, лишь спутав подвернувшейся веревкой, предназначенной для жертвенных животных. Я начал говорить подобающие случаю слова. Отец и Любомир вторили мне. И с каждым звуком своей речи я ощущал, как нечто огромное и черное обретает былой покой. «Стой!» Я услышал за спиной голос, от властной интонации которого, как говорят, особо впечатлительные придворные теряли сознание. Я прервался, повернулся к тому, кто посмел вмешаться в ритуал, угодный Богу. Владетель был еще молод, в густой бороде ни следа седины, на высоком лбу ни морщинки. Сколько ему обычных лет? 30? 40? Может, и больше. Я чувствовал, что он пытался сберечь свою молодость всеми магическими силами. И даже... да, обратить время вспять. Впрочем, не слишком удачно. «Преклони колени перед своим господином», — потребовал он. Некоторое время я молчал, а потом слова будто пришли сами собой. «Я волф, у меня нет господ в этом мире». «Изменник», — выплюнул владетель. «Ты будешь наказан». «Наказать меня не в твоей власти», — ответил я. «А вот это посмотрим». Правитель поднял руки над головой, и за его спиной начало формироваться нечто огромное, черное, невероятно сильное. Я даже рефлекторно отступил на шаг, но тут из-за моей спины выступила уже знакомая мне черная фигура могучего мужчины. На миг владетель дрогнул, тень за его спиной заколебалась, но тут же начала расти еще быстрее. Я встал рядом с Чернобогом, доставая заклятием призрачный меч, и двинулся вперед. Любомир и отец встали рядом, плечом к плечу. Огромная черная фигура нависла над нами, свиваясь лоснящимися чешуйчатыми кольцами. Вот-вот это нечто должно было обрушиться всей мощью, и я готов был ее встретить. Но в этот момент на небольшую поляну у капища, где стоял владетель, вышла девочка. В руке она несла нечто красное, искрящееся, напоминающее маленький огненный цветок. А за ее спиной шли духи. Нет, это не были духи какого-то определенного рода. Это было нечто гораздо большее. Это были древние боги, веками и тысячелетиями поддерживающие равновесие миров. Перун, Велес, Лада, Каляда, Купала, Макаш. Много, возможно, вообще все. В том числе сияющий белыми одеждами светлоликий белобог. Время застыло. Девочка шла вперед, удерживая живой огонь в крохотных ладошках. Она подошла вплотную к владетелю. Тот еще силился что-то сделать, что-то сказать, бешено вращал глазами, но был не в силах даже шевельнуться. Она коснулась его груди огненным цветком. Где-то наверху полыхнула молния. Черное нечто, висевшее над нами, распалось невесомыми хлопьями. А на месте бывшего владетеля возник каменный столб. Он все еще немного светился в трещинах от внутреннего жара. Вечером мы с братом сидели на берегу возле пирса. День был жарким, хотелось освежиться, и я думал о том, чтобы залезть в воду, но сказывалась усталость. Плавать было лень, а просто сидеть в речной воде — такое себе удовольствие. «Надо придумать, что делать с Васильевыми», — вздохнул Любомир. «А что с ними делать?» — я пожал плечами. «Они уже достаточно заплатили за свое участие во всем этом». «Да, но ведь может найтись тот, кто однажды захочет отомстить. В какой-то степени это хуже, чем просто смерть. Меня будут называть вором, укравшим тело». «Пускай только попробуют», — улыбнулся я. «И все пойдет дальше, по кругу. Да, пока кто-то в очередной раз не попытается его разорвать», — согласился я. «Все-таки я не понимаю. Согласись, это странная идея — возжелать самому стать богом, всего лишь ради того, чтобы вечно жить, тем более занять место самого Чернобога и погубить столько народа». «Да я-то согласен», — вздохнул я. «Но от подобного никто не застрахован. Особенно, когда тебя день за днем убеждают в собственной исключительности, как владетеля. У него изменилось само понятие справедливости. Правда стала кривдой». «И это верно», — кивнул Любомир. «Хорошо есть кому напомнить, как оно все должно быть». «Согласен», — улыбнулся я. «Даже когда приходится быть их орудием».